Труп сидел прямо напротив меня, в каких-то трех шагах, привалившись спиной к рыжему от ржавчины радиатору отопления. Смердел он невыносимо, влажно-соленой вонью перебивая даже запах озона от разлегшейся под окном молотилки, чьи прозрачные фиолетовые нити пару раз затягивало сквознячком через разбитое стекло. Оставалось только молиться всем богам, чтобы эти тонкие, тающие на воздухе волоски не долетели до моего скрученного параличом тела. Ах, паскудство-то какое! Угораздило же вляпаться. Впрочем, моему молчаливому соседу, отравляющему воздух недельки уже этак 4, повезло меньше. Именно эта вот молотилка сгребла его у самого окна, ясное дело. Скверная эта штука, нехорошая. Сканер ее не видит, болты пролетают, трава даже растет, и хоть бы хны ей. И видна паскуда становится только тогда, когда самолично в нее влетишь. Вон они, паутинки чертовы, шевелятся. Я попробовал шевельнуть ногой, с замиранием сердца ожидая вспышки боли от разорванных сухожилий. Везет дураку. Нога послушалась. Хотя спазмы нет-нет, да и пробегали по мышцам, а ступню жгло, как на сковородке. Наступил, значит, на ниточку. Маленькую, почти выдохшуюся. Иначе оторвала бы мне родная икроножная, не менее родное Ахиллова. Я вспомнил, как пер на себе почти 4 километра кальяныча, матерого сталкерюгу, влетевшего в молотилку. Отделал его тогда собственной мускулатурой так, что мало не покажется. Силач был у нас, Кальяныч, мир праху его. Донес его до мясников, да те уже ничего сделать не смогли. В десятки мест мышцы полопались, и всю спину сожгло до самой макушки. Я отполз подальше от окна и медленно, сантиметром за сантиметром, подогнул пострадавшую ногу. Расшнуровал ботинок на особой тройной подошве, осторожно снял. Стопа цела, только чуть посинела. Возле пальцев темнела ветвистая царапина. От сердца отлегло. Дурак. Дебил. Дурак. Кретин. Спокойно, с расстановкой, шептал я сам себе, энергично растирая ногу, чтобы после молотилки не свернулась в сосудах кровь. Так зона дураков учит. Видел, что труп озоном воняло, и все равно полез. Дурак. Дебил. Дозиметр помалкивал. Сканер аномалии мигал зеленым диодом, сообщая, что ничего противного в радиусе 20 метров не наблюдается. Это, впрочем, еще ничего не означало. Не пеленговала техника добрых 2/3 даже известных аномалий. Вот и молотилку не засекла. Я достал пальчиковый ультрафиолетовый фонарик и вновь посветил на стену, к которой, собственно, и направлялся полчаса назад. Да, так и есть. Пластилин. И судя по темно-красному густому свечению, весьма качественный. Не меньше кило будет, если соскрести со стены. И на потолке висят 4 толстых восковых сосульки, крученных, как новогодняя свечка. Ботаники давали за грамм пластилина от 1 грина до 5, в зависимости от качества. И будь я не ладен, если не исхитрюсь как-нибудь до него добраться. Но это позже, когда подействует инъекция и отпустит тупая, ноющая боль. Любишь, как говорится, медок, люби и холодок. На ПМК я отстрочил короткое сообщение с указанием координат найденного трупа и отправил фото бедолаги, лежащего напротив. Труп сильно разложился, но чудо-техника ботаников могла восстановить лицо даже по голому черепу. Ответ пришел через 5 минут. Никаноров Игорь Сергеевич, Вась-Вась, БВП, стаж 4 года, переведен 136-200 из акта номер 321 КП от 16.06.2011 в акт номер 78 НС от 9.07.2011. Обнаружил лунь в квадрате ДФ-45, ПГТ Нижняя Коржина. Вот так. Еще одному сталкеру компьютер института выписал короткую сухую эпитафию, перетащив в недрах своей электронной памяти БВП Вась-Вася в 200-е. Сталкеры невесело шутили. БВП, мол, расшифровывается «без вредных привычек», а вовсе не «без вести пропавший». А какой сталкер может бросить все угрожающие здоровью традиции, вроде курения или распития спиртного? Ясное дело, 136-й по новой системе, который, к сожалению, всегда оказывался 200-м, если и удавалось найти его бренные останки. И все-таки хорошо увидеть свое имя без кавычек и совершенно неуместных здесь паспортных данных. Значит, жив. Значит, еще потопчу зону матушку. Хорошо, что вправили мозги на место очкастым компьютерщикам, вздумавшим по малолетству, по фамилии, имени, отчеству нас величать, а то и по номеру. Совсем нюх потеряли. И уже 3 года в серверах вместо Александров Петровичей и Денисов Андреевичей прописались разные оплеты, костыли, даже слюнявчики. Зона дает свои имена, своих крестных, свое посвящение, как в странном монастыре, и мирское имя остается за кордоном, да еще, пожалуй, в секретной памяти компьютера, чтобы всплыть в случае... Тьфу, нашел о чем думать. Лунь. Признаться, новое имя поначалу совсем не понравилось, тем более, что дали мне его по ошибке, оговорке одного из бывалых. Окрестил меня сионист, сталкер, чьи подвиги давно вошли в легенды, обрастающие все новыми подробностями. Это был один из немногих аксакалов зоны, сталкеров, что исходили родимы вдоль и поперек и стали такой же неотъемлемой ее частью, как аномалии и артефакты. Очень высокий, неулыбчивый, с характерным разрезом глаз и формой носа, он обычно сидел в дальнем углу бара за неизменной бутылкой негазированной минералки. Облокотившись на стол костлявым локтем и запустив длинные пальцы в шапку кудрявых волос, сионист задумчиво изучал очередную книжку, изредка поднимая взгляд на других посетителей. Читал он все подряд. Научные отчеты ботаников, детективы, сборники стихов, подшивки древних рассыпающихся газет. Ходки в зону он делал редко, зато приносил барину такие штуки, каких многие из сталкерских братьев и в глаза не видели. И вновь усаживался за чтение, попивая минералочку и думая какие-то свои мысли. Рассказывали, что на заре своей сталкерской карьеры интеллигентный молчаливый сионист в одиночку раскрошил зубы трем быковатым новичкам из бывших скинов, вздумавшим прицепиться к нему на выходе из бара. Один из пострадавших, ощупывая сломанный нос, прошипел тогда сквозь зубы: «Вот, пацаны, это и есть сионизм, о котором я с вами базарил», добавив несколько матерных выражений. Имена не выбирают. В первую ходку я все же исхитрился намыть несколько, как мне тогда казалось, редких и ценных артефактов. Барин брезгливо покопался пальцем в моей добыче, отложил в сторону пару мелких самоцветов, чертика, напоминающего комок серебристой шерсти с торчащими в разные стороны шипами, и крохотный оранжевый леденец. Все остальное он вернул мне и картинно вздохнул. Потом я, не веря глазам своим, вертел в руках мятую двадцатку, заработанную за двое суток лазания по самым опасным местам зоны. Сионист отвлекся от томика Мандельштама, покусал губу и тихо изрек: «Ишь, надулся, как лунь на крупу. Точнее, мышь. Да». И продолжил чтение. «Не переживай, лунь», — хлопнул меня по плечу ближайший сталкер. «Хороший дядька тебя окрестил, стоящий. Примета добрая». Виброзвонок на ПМК выдал серию коротких вздрагиваний. Ткнув два раза в сенсорный экран, я прочитал сообщение. «Здоров будь, Лун. Ты еще в Коржино? Если да, если не тяжко, глянь, дружище, чего там возле второго пруда деется, а заодно дарцев накидай, потому как старые сдохли давно, а пруд зело интересный. Сегодня не надо, завтра желательно, часам к трем. Премиальными не обижу. Михайлова». Из всех ботаников Светка Михайлова нравилась мне по-настоящему. Может, по причине ее довольно юного для кандидата возраста, может, по причине неиссякаемого оптимизма вкупе со студенческим жаргоном, которым она щедро пересыпала даже свои доклады на собраниях разномастной ученой братьи. Но, подозреваю, Светлана Григорьевна нравилась мне и по другим причинам. Я даже имел некоторые надежды на взаимность. Удивительное явление природы эта Светлана, или проще, Гюльчатай. Наполовину русская, наполовину китаянка, она в свои 22 успела очаровать половину НИИ, от зеленого лаборанта до украшенного почтенными сединами профессора. Впрочем, профессора физики аномальных образований обещали ей дать через год, что, впрочем, неудивительно. Гюльчатай, закончившая школу в 13, в 17 окончила с отличием МИФИ, сдала давно готовую кандидатскую и вот уже пятый год успешно двигалась к докторской. Природа, одарив таким мозгом человеческое существо, как правило, отыгрывается на чем-нибудь другом. Здесь же она решила не жлобиться, и Гюльчатай казалась сказочным восточным цветком среди бледно-синих от хронического умственного напряжения ботаников. Раскосые карие глаза, смуглая кожа и чуть пухлые губы в сочетании с прямыми цвета воронова крыла волосами, собранными в хвост, разили наповал. Даже вечно нейтральный сионист при виде красавицы выпячивал тощую грудь и воинственно выдвигал подбородок. Не удержавшись, я пролистал меню ПМК и вывел на экран несколько случайных фото. Гюльчатай на симпозиуме в Москве пожимает руку какому-то дряхлому хрычу, она же у гермокамеры повышенной защиты копается щупом в новом артефакте, который я самолично приволок ей из чертова гнезда, просто улыбается, махая рукой. Само собой разумеется, к старым барским прудам я пойду. Поперся бы даже с другого конца зоны, дурак этакий. Сам факт того, что Гюльчатай лично отслеживает мои сообщения, грел душу. Ботаники, как правило, сами никогда не опускались до переписки со сталкерами, оставляя эту работу компьютерам, и лишь изредка посматривали, кто из нас находится ближе к интересной для них точке зоны. Для яйцеголовых мы были расходным материалом, вроде пробирок или роботов, которыми они поначалу очень увлеклись. Роботы, неуклюжие гусеничные машинки и теперь часто попадались в самых разных участках зоны, раздолбанные в пух и прах аномалиями, заржавевшие, изъеденные кислотами. Группы лаборантов института неоднократно гибли. Попытка привлечь к изучению АЗ регулярные войска окончилась высокой смертностью и массовым дезертирством последних. И тогда на арену вышел его величество сталкер. Где-то там наверху посчитали, что преследовать данный уголовный элемент не просто бесполезно по причине его неистребимости, но еще и крайне невыгодно. Естественно, происходило все не сразу. Вначале патрули на блокпостах начали закрывать глаза на многие серьезные нарушения, потом пойманный с поличным сталкер вместо приличного срока отделывался штрафом и устным порицанием, и, наконец, недалеко от бара странным образом возникло несколько панельных трехэтажных домов. Официально они предназначались для младшего научного персонала, де-факто же в двухкомнатных квартирках начали массово селиться внештатные научные сотрудники, мы то есть. Инспекции, время от времени посещавшие периметр, упорно не замечали отнюдь не научные физии сотрудников, перегар в аккуратных коридорчиках и склады водочных бутылок в подъездах. В общем, гуляй, рванина. Впрочем, официально нас так и не разрешили. Заигравшиеся в безнаказанность сталкеры быстро ощущали на своей шкуре, что приобретение, хранение и вынос из АЗ различных объектов неисследованной природы касается, согласно статье 116 специального параграфа УК РФ, лишением свободы сроком до 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Дополнительно могли припаять незаконное пересечение периметра, хранение незарегистрированного холодного и огнестрельного оружия и боеприпасов к нему и, как правило, сопротивление при задержании, даже если такового и не было. Реальный же грех сталкера заключался обычно в том, что несколько объектов неисследованной природы миновали барина и прочих скупщиков, сотрудничавших с НИИ, а были проданы людям со стороны. Большинству сталкеров такое положение вещей очень не нравилось. Поначалу. Но деньги ученые платили неплохие, меньше, конечно, чем барыги, но с целой системой премиальных и поощрений получалось в итоге очень даже недурно. Сталкер, вернувшийся без добычи, но расшвырявший по дороге десяток дартсов и снявший на камеру что-нибудь интересное, вполне мог рассчитывать на некоторую, иногда немалую, премию. Польза от научных ПМК, продававшихся в базе за почти символические деньги, также была несомненна. Легкие портативные компьютеры размером чуть больше ладони неплохо справлялись с обеспечением сталкера самым ценным товаром в зоне – информацией. Вывести карту квадрата, слить свежие обновления на сканер, подать сигнал бедствия, узнать последние новости – это был далеко не предел возможностей маленькой умной машинки, помещавшейся в нагрудном кармане. ПМК обладал мощной памятью, отменным быстродействием, даже солидным качеством графики сенсорного экрана. Создавался компьютер, видимо, для самых неблагоприятных условий эксплуатации. На нем можно было попрыгать, от души грохнуть об стену, утопить в воде на неопределенный срок, помешать в котелке похлебку. По слухам, ПМК держал даже мощные электромагнитные импульсы, наповал убивающие любую электронику. Похоже, надежных способов уничтожить компьютер было немного. Либо кинуть в костер и подождать, пока тот прогорит, либо засандалить в аномалию типа разрядника или плеши. Спасибо, в общем, отечественной науке. Все бы так делали. Боль в ноге почти стихла, и я аккуратно замотал лодыжку несколькими витками эластичного бинта. Сухожилие все-таки потянул, так как стопа наливалась синевой, и наступать было больно. Ничего, до свадьбы заживет. Может быть. Пластилин, густо облепивший стенку давным-давно заброшенной квартиры, был слишком заманчивым трофеем, и я начал изобретать способы добыть редкий артефакт с минимальным риском для здоровья. Активированная молотилка уже успокаивалась, смертоносные нити становились едва заметными, еще минут 20 и все. Близок локоток, да не укусишь. Я накидал трухи из сопревших половиц, обозначая пока видимую границу аномалии, и пошел в соседние комнаты поискать достаточно длинную и крепкую палку. Алгоритм движения в заброшенных зданиях не сложен, но уж больно зануден. Два шага вперед, осмотреться, еще два шага, и вновь внимательно изучить обстановку. Не шевельнулась ли пыль вон в том углу? Нет ли странных сквознячков? Выдержит ли гнилой пол? Смотри, сталкер, в оба, иначе все может закончиться для тебя здесь и сейчас. Заржавевшая арматурина этажом ниже, душегубка в дверном проеме, бюрер, решивший забавы ради прогуляться до ближайшего здания. Сайгу по этой причине не лишний снять с плеча и прищелкнуть магазин с мелкой дробью бекасинником, похожим на свинцовое пшено. Для выстрела практически в упор, а в домах редко бывает расстояние больше, лучшего боеприпаса и не найти. Плотный сноп дроби в башку превращал оную в кровавый фрашмак, щедро разбрызганный по стенам, и не спасали мутантов ни крепкий череп, ни повышенная живучесть. Слегка сплющенная для лучшего разлета дробь была хороша также и против крыс, в чем я уже неоднократно убеждался. Не особенно емкий магазин, простой и оттого выносливой и надежной сайги, я комплектовал похожим на детскую игрушку ПП-2000 с отнюдь не игрушечными плотностью огня и убойной силой. Новички, щеголявшие калашниковыми сотой серии, снайперскими винтовками, а то и компьютеризированными суперпушками НАТО с интегрированным 20-миллиметровым гранатометом, свысока поглядывали на мою амуницию. Пусть их. Да только видел я, и не я один, как прошитый на вылет десятком пулек 5.45 уроды успевали перед кончиной порвать в лоскуты как стрелка, так и его товарищи, после чего уходили подыхать в зону. Если, конечно, подыхали. Не пуля это, шило. И ведь брали обжегшиеся сталкеры в следующую ходку дробовик в придачу к калашу, чтобы еще через пару ходок оставить автомат в схроне, кому охота лишнюю тяжесть таскать. Суперпушки же с прибамбасами старались продать при первом удобном случае. Уж больно капризными они казались. Чуть песок или грязь, считай, без ствола. Деталей куча, и все такое хрупкое, мелкое, и норовит в траву спрыгнуть. Ствол для зоны выбирался по принципу кувалды. Простота, надежность, прочность, мощность. Дальность и ювелирная точность стрельбы, как правило, большого значения не имели. Дверь квартиры, из которой я вышел, давно прогнила и свалилась с петель. Но наребой от плесени деревяшки удивительно хорошо сохранились блестящие пластмассовые цифры – 14. Следующая по коридору дверь держалась, хотя и разлохматилась полосами гнилого дерматина и комьями слипшегося в кашу поролона. Она была закрыта, и я несколько минут постоял возле нее, прислушиваясь к малейшим шорохам, потом легко вырвал врезной замок вместе с заржавленными шурупами и куском трухлявой доски. В квартире были целы все стекла, покрывшиеся толстым слоем грязи и непонятно каким образом державшиеся в насквозь прогнивших рамах. Сухой, затхлый воздух брошенного жилья ударил в нос даже сквозь респиратор. Похоже, я первый, кто зашел в запертую хозяевами почти 30 лет назад квартиру. Странные, диковатые ощущения. Теперь осмотреться. Чисто. Вроде бы. Удивительное дело, но интерьер трешки, точнее то, что от него осталось, говорил о том, что бывшие жильцы либо уехали до эвакуации и за вещами вернуться не смогли, либо просто отлучились из дома на 5 минут, растянувшиеся в итоге на десятилетия. Покосившийся гардероб в прихожей с грудой истлевшей одежды и мутным зеркалом в треснутой раме, лосиные рога над дверью, сервант с пыльными стеклами и фарфоровым сервизом, пепельные от осыпавшейся побелки ковры на полу, обесцветившиеся хрупкие обои свернулись в трубки, открыв заклеенные желтыми газетными листами стены, штукатурка в углах почернела и растрескалась, шторы висели грязной ветошью, на подоконниках стояли цветочные горшки с землей. Я достал камеру и аккуратно отщелкал не менее полусотни кадров. Интересное жилище, так что сохраню для потомков эти фото. С профилактической, так сказать, целью, а там, может, и ботаники чего углядят. Но это вряд ли. Лирика их мало интересовала. Задержавшись у напольного аквариума и понаблюдав россыпь мелких костей на черной корке дна, я вошел в спальню, где обнаружил скелет кошки возле большого лампового телевизора. Фух. От слабого, чем-то знакомого звука со стороны санузла сразу стало не по себе. То ли стон, то ли свист напоминал звук, какой бывает, если подуть в горлышко стеклянной бутылки. Я резко развернулся, готовясь от пояса выпустить пару зарядов в источник воя. Зона, блин, здесь любой непонятный шум может означать смертельную опасность. И уже почти надавил на курок. Санузел был пуст. Унитаз в желтых потеках ржавчины, чугунная ванна с обколотой эмалью, плитка противного серо-зеленого цвета. Медленно, очень медленно подойти, посмотреть, что же там такое дудело. «Дурак ты, Лунь, не имется тебе. Звук повторился, на этот раз громче. Завыло прямо из унитаза, как из раструба какого-то экзотического духового инструмента. И одновременно с этим из канализации дохнуло холодным воздухом подпола, напитанным терпкой сырвонью. Я вдруг понял, что стою один в заброшенном здании, в соседней квартире труп, темнеет, и кто-то стонет в канализационных трубах. Да черт с ним, с пластилином, в другой день. Поискал, называется, жердину. Обратный путь занял гораздо меньше времени. Маршрут уже отмечен собственными следами и кусочками красного кирпича. Прихрамывая, я удалялся от третьего корпуса слепых пятиэтажек к своему схрону, укромному лежбищу, оборудованному в колодце отопления. До бара часа четыре резвым пешкодралом, и до темноты мог бы успеть, но мотаться туда и потом обратно не хотелось. Потеря времени. Так что отсижусь ночку и с утра дойду до прудов, заодно и окрестностями полюбуюсь на предмет хабара. Так, сложный участок. Слева разрыв, справа стеклорез. Хорошие такие аномалии, честные. Не разглядит только слепой. Над разрывом бледненькое марево у самой земли. Даже вроде мираж намечается. Стеклорез плоскостями играет. Появится над асфальтом прозрачный лист, повисит долю секунды, и нет его. Еще парочка под углом друг к дружке. Пропали. Не дать не взять стекла витринные, отмытые до отменной прозрачности. Да вот только попасть под такое стеклышко что-то не хочется. Срежет наискось, как исполинской бритвой. Одинаково легко и столб бетонный, и рельсину, и сталкера, будет таковой сунется. Что-то яйцеголовые болтали про эту аномалию, мол, нестабильные плоскостные сдвиги в структуре пространства. Только вот насчет нестабильности наврали. По стеклорезу можно часы сверять. 2 минуты действует, ровно столько же отдыхает. Ежели 40 минут играл, то будь покоен. Следующие 40 можешь на этом месте польку-бабочку танцевать, без критических последствий для здоровья. Хотя я бы не советовал. Леший их знает, эти аномалии. Вдруг именно сегодня ей захочется изменить старым традициям. Стеклорез не унимался уже 10 минут, прежде чем раздался характерный сухой треск, и стекла мгновенно исчезли. Путь свободен, но озноб все же пробежал между лопаток, а голова непроизвольно втянулась в плечи. Пропустила, зараза. Топаем дальше. Нога ощутимо побаливает. Видимо, отделался я не так дешево, как думал. Досадно. Интересно, до завтра пройдет? Если нет, досадно вдвойне. Надо было сразу компресс холодный приложить. Ну, да задним умом мы все крепки. Вот и схрон. Отсюда уже виден. Ну, видимо, полоса везения кончилась. По сталкерской тропе прямо на меня пер зомби. Аккуратно так пер, обходя язык обширной присоски, при этом шатаясь и низко опустив лысую голову. Лунь, это я, хитрёный фугас, разобрал я в бессвязных звуках. Придурок, я повесил сайгу на плечо. Когда-нибудь получит фугас порцию свинца, как пить дать. Грязный, вывозившись в кирпичной пыли, с походкой заводной куклы и невнятным хриплым мычанием, он даже вблизи мало отличался от оживших покойников зоны. Но если от зомби несло не свежим сыром и почему-то недельными носками, то от фугаса всегда распространялся мощный водочный перегар. Каким образом выживал в зоне уквашенный для совершеннейшего безобразия сталкер, и не просто выживал, но и находил редкие артефакты? Сие тайна великая есть, как говорит в таких случаях барин. Сам фугас в редкие моменты вменяемости утверждал, что по трезвяку в зону ходить боится, а в пьяном виде аномалии без всякого детектора чует, добавляя, что водочка еще и радионуклиды выводит. Фугас поравнялся со мной и остановился, собирая лицо в складки и натужно сопя. «Это... понимаешь?» — выдал он, наконец, с трудом удерживая вертикальное положение и прикрыв правый глаз, видимо, для лучшей фокусировки левого. «Это...» Что мне нужно понять, я не догадывался, в чем и признался фугасу. Короткая беседа уже начинала меня утомлять. Фугас, тем не менее, ответом остался доволен. «О!» — гаркнул он и все-таки опрокинулся на спину. «Никто ее, Димы, не поймает. Один я поймаю. Понял?» «Ох, фугас, может и везучий ты сталкер, но такие вещи даже в пьяном виде нельзя говорить. В приметы я не верю. Однако же грабанулся в прошлом году профессор, заявив, что нет в зоне на него погибели. И как глупо грабанулся. на следующий день влетев в радугу в трех шагах от собственного схрона. А сколько таких случаев? До совершенной глупости доходило. Если собрался в ходку, то не трепись, что артефактов кучу найдешь, ни с чем вернешься. Проверено. Не хвались, что на маршруте все аномалии знаешь. Обязательно вляпаешься. Много раз было. Такое ощущение, что сидела зона незримой тенью за пустым столиком бара, слушала сталкеров да ухмылялась. Зазнался, дружок, забурел. Вот я тебя и уделаю. Ишь, какой выискался. Знает он меня, сопляк. Умешком своим ущербным выводы делает. Ревнива зона, искора на расправу. Я знал одно. Зона — это смерть. Смерть, разбавленная в воздухе, блуждающая в коридорах брошенных домов, подстерегающая на тропинке, многоликая, разная, непонятная. Старуха с косой. Ха! Какое бледное воображение! Куда там скелету в саване тягаться с бюрером, запускающим словно фрисби ржавый канализационный люк тебе в спину? Или сытым кровососом, методично ломающим сталкеру руки-ноги, чтобы будущий завтрак не смылся и подольше оставался живым? Или локальным выбросом? Дурак ты, фугас. Сам такой. Ты думаешь, чё? Думаешь, всё? Да? Отпрыгался, фугас. Ну и хрен с тобой. И не любишь ты зону. А я вот люблю. И она меня. Мне зомби сказал, понял? Ну, раз зомби сказал, тогда другое дело. Авторитетный, блин, специалист. Ты бы еще у контролера проконсультировался на предмет развития любовных отношений с зоной. Ну тебя к ляпу. Пора мне, фугас. Бывай здоров. Я подал руку, помогая подняться. И ты не кашляй. Фугас опустил голову и поперся дальше. Я немного постоял, глядя ему вслед. Четко. Встал фугас, как лист перед травой, не доходя пяти шагов до стеклореза. Правильно. Лучше подождать, пока играть не начнет аномалия, чем пробегать дуром, надеясь на авось пронесет. Черт его знает, толканавта. Может, и впрямь бережет его зона. Были ведь шуты у королей, которым позволялось больше, чем герцогам с баронами. Фугас. Личный шут зоны. Осталось только бубенцы привесить. У схрона я отыскал заранее положенный кусок арматуры, поддел люк и забрался в колодец. Привычно осмотрел схрон. Все в порядке, изменений нет. И с трудом задвинул люк на место, отдернув в последний момент пальцы, чтобы не прищемило. К тяжелой крышке были зачем-то приварены две стальных дуги, которые оказались весьма кстати. Достаточно было просунуть в них толстый железный прут, и люк фиксировался намертво. Теперь мне грозила опасность либо от чересчур внимательного бюрера, либо от возникшей прямо над колодцем блуждающей аномалии. Для зоны это были, считай, что курортные условия. Скинув рюкзак, я размял затекшие плечи, подвесил на проволоку фонарь-светляк и уселся на стопку из двух ветких матрасов. В схроне было даже уютно. Бетонная коробка 2х4, от стены к стене тянутся толстые, упакованные в кожухи трубы, посреди убежища торчит из пола здоровый вентиль, на котором я установил в свое время столик, лежанка в углу. Все подозрительные щели давно забиты колотым кирпичом и обрезками труб. У столика табурет и облезлая тумбочка без дверцы. Банка с окурками. Забыл в прошлый раз вытрясти. Моя берлога. С полчаса я просто сидел, прикрыв глаза и наслаждаясь ничего не деланием и тишиной. Затем распечатал пачку сигарет и цедил табачный дым, наблюдая, как завиваются сизые кольца в холодных лучах светляка. Немного беспокоила ступня, и я перебинтовал ее заново, предварительно прощупав. Болело, но уже не так, отек спадал. Что ж, день можно было считать вполне удачным. Я извлек из рюкзака мешочек и пару контейнеров, добычу за последние сутки, и первым вытряхнул на стол всякую мелочь из мешка. Средненько. 6 самоцветов, маленькая трубка, слабо мерцающая зелеными лучиками, кусок жуткого янтаря, чертова кровь, и больше десятка русалочьих слез. Самоцветами ученые не интересовались. Эти артефакты не обладали никакими особыми свойствами, за исключением, пожалуй, редкой красоты. Собственно, я не был уверен, что самоцвет можно считать полноценным артефактом. Просто кусочки шлака, кварца или гранита, по воле случая затянутые в радугу или круговерть и достаточно долго там промариновавшиеся, иногда превращались в самоцветы. Я уже давно научился отличать ценные камешки от просто красивых, и поэтому рассчитывал слупить за них не меньше полусотни с барина, который один по всей зоне и занимался ювелиркой. 5 ему продам, а вот 6... Я подобрал крупный, с вишню самоцвет редкой каштановой окраски, с волнами света на гладких гранях и вспыхивающими в глубине яркими золотыми искрами. Этот я подарю. Он хорошо подойдет к раскосым темно-карим глазам. На память от луня. А что? Звучит. Теперь контейнеры из углепластика и многослойной свинцово-алюминиевой фольги. Там товар посерьезнее. Серебряные соты, 1 штука. Острая пленка, тоже 1. Плоский артефакт с бегающими по глинцевитой поверхности серыми пятнами. Цветом металл, на ощупь полиэтилен, мягкий, даже шелковистый, если, конечно, не прикасаться к краям. Располосует пальцы до кости и заживать будет долго. Звездный огонь, 2 штуки. Второй контейнер почти пуст, парочка стеклянных шаров с полкулака каждый. Не густо, но за один только крупняк минимум 800 монет получу, минус 100 долгов. Еще столько же за месячный полный пакет услуг и неограниченный доступ к местной сети на тот же срок. На информации я никогда не экономил. Остается 600 и около 100 за мелочь. 300 на провиант, сигареты и прочее. 400 в загашник на черный день. Гадство. Тот же стеклянный шар, по достоверным слухам, европейские институты покупали то ли за 10, то ли за 15 тысяч в валюте, тогда как барин выкладывал на стойку 80 монет. Какую жараву мы с вами кормим, поем, братцы-сталкеры. Пора профсоюз устраивать и массовые забастовки рабочего класса. В лучших русских традициях, позлившись и погундев про себя на жмотов из института, душат нашего брата, эксплуататоры чертовы, я закончил подсчеты и сгреб хабар в контейнеры. Ворчал я больше для собственного удовольствия. Самые большие дяди в стране были уверены, что финансирование НИИ и 2 армейских частей идет сугубо по прямому назначению. Уголовный элемент жестко преследуется, а успешная работа института – результат строгого соблюдения всех законов. Если бы самые большие дяди узнали, что в зоне творится на самом деле, то полетело бы множество голов дядей поменьше. Те дяди, которые поменьше, делились на 3 типа. Дяди умные, коих было меньшинство, дяди жадные, их больше, и дяди тупые, в которых недостатка не ощущалось. Благодаря умным дядям солдаты и ученые оставались живыми. Институт уверенно двигался к нобелевкам, а сталкеры вздохнули свободнее, так как проблем стало существенно меньше. Жадные дяди, получив мзду, рассчитывали получать оную и в будущем, и потому прикрывали существующий порядок, помогая умным дядям защищаться от дядь тупых. Потому и платили нам за стеклянный шар не 150, как вольные барыги, а 80. Впрочем, грех жаловаться. Ботаники регулярно доплачивали чаевыми в виде так называемых премиальных, и в отличие от барыг, не драли со сталкера 3 шкуры за консервы, аптечки и признаться отменного качества оборудования. Чего стоит ПМК, например, или новейшая Сайга 12 калибра из особых сплавов с карбофибровой ложей, за которую спасибо военным. Благодаря ним, кстати, правильные сталкеры получали приборы ночного видения, оружие, боеприпасы, тушенку. Армейское начальство оказалось не глупым и человечным контингентом. Лучше вовремя списать пострадавшие в аномалиях оружие и испорченные локальным выбросом продукты, чем регулярно отправлять молодых бойцов сначала в зону, а потом на большую землю в цинковых гробах. Для комиссии специально демонстрировали несколько калашей, сутки повалявшихся в киселе, после чего предлагали проводить за блокпосты и показать все остальное, так сказать, в натуральном виде. Комиссия сразу верила на слово. Система обретала стабильность настолько, насколько это вообще было возможно для зоны. Короче, и в человецах благоволение, и воздуху в благорастворение. Меня, по крайней мере, как и большинство одиночек, все устраивало, если не считать легкого, пресно-сладкого привкуса, что и сам трудишься на благо системы, от которой мы, собственно говоря, в зону избежали, как те же свободовцы. Успокаивала мысль, что раньше кормили сталкера разную мразь, а теперь поднимают отечественную науку. Да и свободу у нас никто не отбирал. Мы были все те же вольные стрелки, не связанные обязательствами, контрактами, 8-часовым рабочим днем и ненавистной рутиной. Фугас вот, например, время от времени толкал хабар налево, в обход института, не столько ради доходов, сколько ради самоутверждения. Но справедливости ради, на сторону уходили трубки, самоцветы, шипучки и прочие мелкота для коллекционеров. В ней про это знали, но решили уважить характеру, так как серьезный хабар фугас поставлял только ученым. Долг первым почуял изменения и охотно начал сотрудничать с военными в деле истребления ненавистных и тем и другим монстров зоны. Усиленный 5-6 долговцами армейский блокпост гасил волны мутантов с потрясающей эффективностью. Срочники, которые раньше гибли десятками после каждого выброса, быстро перенимали опыт долга по истреблению прущей из зоны нечисти. Свобода еще доставляла неприятности, но старики, олды клана, были сильно повыбиты аномалиями, монстрами и регулярными войсковыми частями, а пионеры все чаще присматривались к НИИ и Бару как источнику надежных комбезов и свежих консервов. Монолит развалился, когда выяснилось, что их святыня в 4-м энергоблоке станции вовсе не чудесный кристалл, сверкающий лазурью мудрости и золотом силы, а просто гора слипшегося от жара строительного хлама. Особо упертые фанатики провозгласили, что монолит растворился по всей зоне, прежде чем до него дотянулись грязные лапы неверных, и ныне живет в сердцах истинных адептов. Польза от них тоже была. Многочисленные анекдоты про монолитовца здорово скрашивали посиделки в баре. Кстати, насчет выбросов, раз уж вспомнил. После третьей катастрофы в 2007 их стало больше, каждый месяц по 2-3, но их сила была столь незначительна, что за периметром они регистрировались только сейсмодатчиками, псифонографами и прочими мудреными приборами. Прятаться теперь нужно было только в непосредственной близости от вспышки аномальной активности. Зато в памятном 2007... Третью катастрофу я помнил очень хорошо, лучше, чем того хотелось бы. Зона тогда выкинула совсем уж невероятный фортель. Она просто исчезла на 9 дней. Пропали все до одной аномалии. Сталкеры возвращались в бар без хабара и с очень удивленным видом. Долг на 5-й день даже салют устроил в честь такого праздника. Ох, и пьянка ж тогда была. Кто с радости, кто с неподдельного горя, а кто и просто от страха, глушил спиртное. Многие ушли в самые непролазные когда-то участки зоны в надежде найти что-нибудь эдакое. А потом было 17 ноября 2007-го. Очень мне повезло, что в тот день я находился в старом баре, в бомбоубежище заброшенного ПТУ. Утром нас было 16 человек. Вечером осталось 9 и 4 трупа. 3 человека просто исчезли. Но не бесследно. Одежда, оружие и, пардон, содержимое кишечников осталось на полу, вкупе с ногтями и волосами. Один из выживших ослеп, еще один умер через полгода от какой-то скверной заразы. Все остальные получили различные подарки на выбор. Амнезию, облысение, долго не проходящие ночные кошмары, приступы черной хандры, кожный зуд. Зона за одну ночь расползлась на километры, оставив далеко позади свои прежние границы, и продолжала расти еще полгода, увеличившись за это время больше, чем в 2 раза. И порадовала ученых сотнями невиданных прежде тварей и артефактов, а сталкеры по достоинству оценили множество свежеиспеченных видов аномалий. Ученые, впрочем, действительно радовались. Зона остановила свой рост всего в 1,5 километрах от научного городка, и эвакуироваться не пришлось. После того выброса меня контузило. Больше года я промаялся носовыми кровотечениями и провалами в памяти. Из прошлого исчезали большие куски, как из газеты, которые основательно обработали ножницами в поисках интересных публикаций. Выпадали целые статьи. Как и зачем пришел в зону, кем работал до зоны, в каком городе жил, даже паспортное имя с удивлением прочитал в собственных документах. Зато все, что осталось, теперь было поразительно ярким и четким. Закрыв глаза, я легко, детально вспоминал события детства, отчасти школьные годы, словно смотрел фильм или высококачественную фотографию. И после чистки память никогда не подводила, один раз даже напугала. Мельком видел у сиониста открытую книгу, а потом прочитал 2 страницы уже здесь, в схроне. Снимок раскрытой книги был настолько ярким, что я разобрал каждую букву. Сначала это было забавно. Потом ради эксперимента я перевернул несколько страничек и понял, что могу при желании прочесть всю книжку. Кто не испытывал такого, не поймет. Страшно стало до колик. Хорошо, хоть сейчас таких приходов нет. Я взглянул наверх. Небо проглядывало сквозь отверстие люка тусклыми серыми кружками, заметно потемневшими за последний час. Смеркалось. Тихонько щелкнуло вдалеке. Завелся или, наоборот, уже наигрался стеклорез. И тут же заверещал псевдозмей. Громкие трели, удивительно похожие на звук милицейского свистка, тянулись на одной ноте по минуте и больше. Потом одному псевдозмею отвечало 10 других, и каждый вечер в зоне напоминал концерт спятивших ДПСников, стремящихся пересвистать друг друга. Псевдозмеи, несмотря на название, к рептилиям никакого отношения не имели. Это были полутораметровые безногие крысы, похожие на отрезки садового шланга, покрытые влажными язвами и небрежно обваленные в белой шерсти. С одного конца шланга торчала костлявая крысиная башка в количестве от 1 до 3, причем разных форм и размеров. С другого – длинный чешуйчатый хвост. Тупые, удивительно злобные твари промышляли падалью, мелкой живностью, портили схроны и при случае могли атаковать раненого или спящего сталкера. Укусы этих мутантов оставляли неглубокие, но опасные раны, чреватые гангреной или даже смертью от трупного яда. Пасть твари была настоящей гнилой помойкой с множеством крошечных паразитов. Среди псевдозмеев встречались иногда и осьминоги. Десяток тварей срастался в бугристый волосатый шар размером с тыкву. Ученые обещали за поимку такого монстра весьма неплохие деньги. И не потому даже, что это был один из самых причудливых мутантов зоны. Видывали здесь и куда более странных зверьков. Интерес ботаников был вызван тем, что осьминог умел летать. Невысоко, в метре полутора над землей, плыл гноящийся, покрытый багровыми пятнами шар, шевеля щупальцами слепых псевдозмеев, старательно вынюхивающих добычу. Причем 2-3 зрячих крысы урода торчали сверху, как антенны, и крутили головами, осматривая пейзаж на предмет аномалий, хищников и предполагаемого обеда. Осторожный, до неприличия живучий и хитрый осьминог славился своей трусостью и невероятной подлостью. Летал он совершенно бесшумно, предпочитая подкрадываться со спины и, разогнавшись, сшибать сталкера с ног, после чего быстро рвал крысиными пастями горло, заплевывал глаза ядовитой слизью и сразу ретировался в укрытие. Там он терпеливо дожидался, когда ослепленный, истекающий кровью сталкер перестанет биться в агонии и потом пасся на трупе неделю, отъедаясь до размеров хорошего рюкзака. Нападал он также и на слепых псов, плотей и даже чернобыльских кабанов, изводя намеченную жертву меткими плевками разъедающих шкуру желудочных выделений. Ботаникам до нервного зуда хотелось заполучить живой экземпляр псевдоколониального организма номер 5277, летающего вопреки всем известным законам физики и биологии. Обещанная ими награда все еще искала своего героя, так как изучение дохлых по причине множественных пулевых ранений осьминогов хоть и дало материалы на 5 диссертаций, но главных вопросов не разрешило. К непрерывно верещавшим псевдозмеям присоединилась еще какая-то тварь, и через навязший в ушах заливистый свист пробивались басовитые «О-о-о-оп». Вечерний концерт зоны набирал обороты. То ли еще будет на закате. На всякий случай я проверил, крепко ли сидит стальной пруток в петлях люка. Тот сидел замечательно. Наступало время отужинать и готовиться на боковую. Достав из кармашка на клапане рюкзака большой тюбик с надписью «Паста для мытья рук», я выдавил на ладони белесую колбаску и старательно ее растер. Теперь подождать пару минут, пока липкая, сильно пахнущая мандарином слизь застынет, и стянуть похожую на рваные перчатки пленку с ладоней. Грязь пасты счищала идеально, заодно истребляя всякую невидимую глазом живность. Ужин особым разнообразием не отличался. 5 жестких, по виду и вкусу, но похожих на картон галет, крепкий горячий чай из термоса, тюбик сгущенного молока. Большая серая таблетка Бадуна, биологически активной добавки универсального назначения. Витамины, минералы, иммуностимуляторы, глицин и еще много чего. Оригинальная аббревиатура была предметом шуток. Некоторые сталкеры всерьез принимали Бадун за лекарство от утреннего недомогания, вызванного передозировкой УПРСТ, уникального противорадиационного средства, или попросту водки. Кстати, реально помогает. Кисленькая. В люк постучали. Я подтащил поближе к руке сайгу, мало ли кто там долбится, и продолжил чаепитие. Стук повторился. «Братуха, открой! Свои!» «Все свои дома сидят, телевизор смотрят», — я щелкнул предохранителем. «Кто такой будешь?» «Кличут Седым, из долга я». По неписанному закону зоны отказать в убежище на ночь любому сталкеру, даже врагу, считалось последним делом. С другой стороны, некоторые мутанты великолепно имитировали голос и внешность человека, взять того же излома. Хорошо, что на ПМК последней модели имелась крошечная камера на выдвижном телескопическом прутике. Вытянув прут на всю длину, я просунул камеру в отверстие люка. Темно, блин. «Эй, Седой, фонариком посвети!» В зрачок камеры послушно уставился яркий луч, и экран ПМК залило ровным белым светом. «На себя, умник!» и руки покажи». «Понял». Пару секунд я любовался на небритое уставшее лицо, затем на руки. Одинаковые. Человеческие. «Сейчас открою. Побыстрее, браток, там вроде собачья стая собирается». Седой помог отодвинуть люк и ловко просочился в убежище. Автомат с двумя рожками, смотанными изолентой, он затащил секундой позже. «Спасибо, братуха!» «Не как лунь собственной персоной!» Сталкер потянул за скорузлую жесткую ладонь. Я пожал руку, вглядываясь в смутно знакомое лицо. Где-то видел я уже коротко стриженные с заметной проседью волосы, цепкий прищур серых глаз, жесткую складку губ. Немолодой, за 40, вроде был военным. «Вспомнил! Больница в Припяти!» «Ага, точно!» Седой скупо улыбнулся. «Лихо ты тогда королевскую плоть из своей пукалки срезал. Раз, два, три, и уже валяется. А мы по этой заразе из двух стволов молотили и без толку. Чем ты хоть ее?» Я достал из-под сумка магазин и выщелкнул на стол тяжелый патрон. Седой покрутил его в пальцах, с сомнением на лице вернул. «Это же гладкоствол. Жакан, что ли?» «Колун». «Хорошая пуля. Страшная. Разворачивается в теле широкими лепестками вокруг тяжелого крепкого сердечника, врубая в мясе кровавый тоннель и ломая кости. На вылет бьет редко, быстро застревая в тканях и отдавая им всю свою энергию, что, впрочем, от нее и требуется. Королевской плоти обычно хватало 3-5 штук, когда из автомата можно было выпустить 2 рожка, и то с сомнительным успехом. Да, памятная была ночка, когда втроем забились в больничный гараж и отстреливались от тварюги, прячась под рассыпающимися ржавчинными фургонами неотложек, а рядом урчали лужи киселя, в которые никто не влез только по счастливой случайности. Даже и не поговорили тогда. Некогда было. Долговцы, кивнув в знак признательности, побежали в бывшую амбулаторию, где еще 3 их товарища по клану зачищали здание от прыгунов, а я продолжил преследовать мелкого осьминога в надежде изловить и доставить ученым. Так и не добыл, кстати. «Хорошо у тебя, Лунь, получается всякую нечисть валить. Нам такие люди нужны». «Ну вот. А я-то все ждал, когда вербовка начнется. Предсказуемые долги, так что аж скучно делается. Идейные, ядрена 8. Задались целью уничтожить зону, да только безнадежное это дело. Гавкало, понимаешь, моська на слона». «Ненавидишь, значит, зону?» «Ненавижу», — сдавленно выдохнул Седой и хрустнул сжавшимися до белизны кулаками. «Не имеет эта погонь права на существование, понимаешь? Расползается мерзость по нашей земле. Люди мрут, как мухи, в аномалиях этих чертовых. Монстры их жрут, болезни новые. Это враг, Лунь. Это... даже слова не подберу. Ну, пойдешь к нам?» «Нет». «Ясно». Седой достал банку, нож, несколькими ударами взрезал крышку, с остановкой поел, молча принял от меня кружку чая. «Почему?» — спросил он, когда я уже думал, что разговор закончился. «Гуляю сам по себе», — ответил я и добавил. «Да, если честно, не могу сказать, что разделяю вашу философию». «И что не нравится?» — на скулах Седова заиграли желваки. «Врать Седому не хотелось, но и сказать, что не воспринимаешь зону как лютого врага и готов крошить мутантов только за то, что не мутанты, тоже было как-то не с руки. Совсем разобидится». Я решил нейтрально пожать плечами и ответить вопросом на вопрос. «Представь, что зачистили вы зону до последней животины, убрали все аномалии, раскурочили артефакты. Все, нет зоны, и не будет больше никогда». «Ну, представил. А дальше? Куда подашься, Седой?» Желваки на скулах сгладились. Седой задумался. «Земля большая, где-нибудь пригожусь». «Вот именно, что где-нибудь. А скорее всего, как-нибудь. Поди плохо после того, что в зоне прошел, где себя уважал, где наконец нужен был, за периметром ломом снежок долбить и копеечку считать от подачки до подачки». «Вот значит как», — Седой хмыкнул. «Может быть и снежок. Да только совесть при этом чистая будет, что свой долг выполнил, что людей спасал. А ты вот, Лунь, шкура». «А ты дурак», — ответил я на комплимент взаимной любезностью. «Это почему же?» «Потому что мозгами раскинуть тебе лениво. Зона — это не только одна сплошная дрянь. Это, знаешь ли, перевороты в науке, новые знания, вслед за которыми придут и новая техника, и новые лекарства. И, чем черт не шутит, на планете меньше гадить станем. А денег я не больше твоего зарабатываю. Долги ботаникам хабар мешками таскают, попутно с исполнением великой миссии, так сказать. И правда на всех одна, и только вы одни ее знаете, а все остальные — либо упорствующие в своих заблуждениях идиоты, либо, как ты изволил выразиться, шкуры. Сектантством пахнет, дружище. К крайности я не люблю, Седой, и потому останусь одиночкой». Седой крякнул, потер подбородок и достал из своего сидра бутылку водки. «Извини, Лунь», — сгоряча ляпнул. «Может, и так, что у каждого своя дорожка должна быть, и правда для всех разная. С другой стороны, ты и без нас, твари, щелкаешь как надо, так что можешь и одиночкой по зоне лазить. Каждому свое». Я усмехнулся про себя. «Надо же, разрешил, так сказать, устной резолюцией. Бумажку бы еще дал. Подать ему всего сталкеру Луню позволяется отныне беспрепятственно передвигаться по зоне ввиду несомненной пользы оного как истребителя мерзких мутантов. Представитель клана Долг, защитник правого дела, Седой. А снизу чтоб печать круглая». Естественно, последние свои мысли я не озвучил. «Мир». Седой уже свернул бутылке блестящую голову и разливал водку в два крошечных пластмассовых стаканчика. «Мир», — согласился я. В люк постучали. «Просто день открытых дверей какой-то». «Эй, чуваки! Сами мы не местные, голодаем, скитаемся!» — заорал кто-то сверху странно высоким хрипловатым голосом. «Дайте водички попить, а тут так жрать хочется, что и переночевать негде!» «Что за идиот? Орать вот так посреди ночной зоны — это все равно, что раздать приглашение всем тварям в радиусе километра на званый ужин и поучаствовать на нем же в качестве главного блюда». Седой кивнул, перехватывая удобнее автомат, я поднял люк. В подвал заглянула чумазая мордочка. Идиот при ближайшем рассмотрении оказался идиоткой лет 20. «Здорово, чуваки!» На вымазанном саже и кирпичной пылью лице засияла широкая белозубая улыбка. Схватив безумную девицу за отворот старенького латаного комбинезона, я вдернул в люк неожиданно легкое тельце. Та возмущенно вякнула, но, получив затрещину от Седова, сочла за лучшее промолчать. Я быстро закрыл люк и прислушался. Кажись, пронесло. «Ты че, с дуба рухнула, дебилка?» — негромко поинтересовался Седой. «Нашла место глотку орать. Откуда такая?» «Вот, блин, я попала! Долг! Мазафака!» — произнесла с бесконечной печалью в голосе юная дева. Пожалуй, я поторопился с возрастом. 20 ей точно не было. «Свобода», — мрачно констатировал Седой. Я пробежался взглядом по новой гостье. Седой не ошибся. Ошибиться было просто невозможно. Вышитые пацифики на драном практически бросовом комбезе, фенечки в три ряда на тощих запястьях, ну и, естественно, алюминиевый лист конопли на шее и несколько стилизованных под безопасные бритвы висюлек с надписями «Peace, peace, миру, мир, да здравствует свобода» и даже совершенно неуместный «Fuck yourself!» «Тебя как звать-то?» — спросил я. «Я Хип», — охотно откликнулась девчонка и добавила грустно. «Вот ёкарный бабай, уж попало так попало!» «Я офигею!» — доверительно сообщил Седой. «Очень приятно. Я Хип». «Понял уже». «Лунь, одиночка», — представился я. В этот момент в люк тихо поскреблись. «Ну вот, начинается», — Седой вздохнул. «Молодец, ядрит твою налево. Сейчас эта тварь своих друганов позовет. Приятного аппетита им пожелай, если успеешь». «Не», — отрицательно покачала головой Хип. «Этот доход какой-то на хвост сел. Обдолбанный на всю башку. Но жалко, пропадет». «Не зомби?» «Ага, такая я дура, что зомбака от живого не отличу. Откройте ему уже». «Вот блин». Ржавый люк уже в четвертый раз заскрежетал по бетону, и к нам буквально ввалилось тело в засаленной выцветшей химзащите. «Благодарствую», — буркнуло нечто, устраиваясь в уголке и сбрасывая на спину прорезиненный капюшон. Меня разобрал смех. Закусив губу, я идиотски хихикал, глядя на банку с окурками. Компания в сборе. Одиночка, долг, свобода и монолит. Вскоре не выдержал и Седой. «Обкурились», — определила Хип. До нее юмор ситуации еще не дошел. Монолитовец хмурился. «Скажу нашим, не поверят», — отдышался наконец Седой, отложив автомат так, чтобы можно было до него дотянуться. «Да хорош уже блинами крыть, пигалица, не трону». «Оружие есть?» — спросил я Хип. «Ну?» — моим глазам предстал Макаров с прожившим затвором. «Маслят только 3 штуки. Похавать есть чего? А то, блин, брюхо к спине уже присохло». «Ага, сейчас!» — Седой демонстративно затянул горловину мешка. Я покопался в своих запасах и поставил на стол 2 банки тушенки, галеты и выцедил в кружку остатки чая из термоса. «Добрый ты, я посмотрю», — фыркнул Седой. «Да эти уроды тебе завтра пуль в спину и насандалят, когда отвернешься. В благодарность. Известный контингент». «Респект, чувак», — дрогнувшим голосом сказала Хип. «Спасибо, в общем. Эй, доход, налетай, пока горячее». Монолитовец поймал банку, достал из-за пазухи внушительный кинжал с наборной рукояткой, медленно срезал крышку и тем же кинжалом начал доставать из банки куски тушеной свинины. Хип уничтожала свою порцию быстро, жадно, жмурясь от удовольствия и с трудом заглатывая плохо прожеванную тушенку. Я отметил, что она довольно миловидна, даже симпатична, несмотря на грязь и давно не мытые волосы. Занесло же девчонку в зону. И как только выжила с такими-то ухватками. «Сколько тебе лет?» «А? 24. Не тренди. А чё?» Хип быстро взглянула из-под упавших на лоб русых прядей. «Ладно. Только, короче, не стебитесь. 18 зимой будет». Седой присвистнул. «Сколько в зоне?» «Скоро год». «Вот дура». Седой достал сигарету, прикурил от спички. «И за каким хреном ты в зону сунулась? Тебе бы отучиться, замуж выйти, детей нарожать, а ты радиацию глотаешь. Хотя вам проще. Хабара не нашлось, так древней профессии. Новый вид в зоне. Пи***тый сталкер. Ну, ты как обычно работаешь? За бабки или за хабар? Агрегат подстилочный». Долговец даже не скрывал презрения, желчно издеваясь над свободовской девчонкой. «Провокация. Это была именно провокация». «Да, Седой, я был о тебе лучшего мнения». «Слышь, должара, не твое, блин, собачье дело, что я здесь делаю, на! Заторнись, на!» Хип побелела от ярости. «Козлина стрёмная, на!» «Поговори у меня, сиповка!» Седой нехорошо сверкнул глазами. «Дрянь малолетняя! Не посмотрю, что девка! Момент, зубы повышибаю!» «Попробуй, на!» Хип выхватила из-за голенища раздолбанного сапога отвертку с заточенным жалом. «Только тронь, на!» Сжав кулаки, Седой поднялся и сделал шаг. Хип отодвинулась от долговца, прижавшись ко мне. Я почувствовал, как ее трясет. «Слышь, Седой, отстань от нее!» Я тоже встал, задвинул девчонку за спину так, чтобы стать между ней и Седым. «Чего взъелся? Не видишь, отведала девчонка почем фунт лиха, а ты развел тут мораль!» Слова хотя бы выбрал. «Ты че, Лунь, офонарел? Но дурака ты вроде не похож!» Седой глянул волком. «Вначале кормишь этих уродов, потом защищаешь! Я же знаю, как ты от свободовцев уходил. Рюкзак тебе в трех местах прострелили, шакалы. Это бандиты, Лунь. Что это сиповка, что тот шизофреник? Черт, да чего я тебе доказываю, как будто не знаешь?» «Ты нарывался на комплимент, Седой. Сам нарывался, специально. Но если кулаки чешутся...» Я выразительно промолчал. Седой задумался, сверля меня глазами, в которых уже потух опасный огонек. Драться с почти союзником на глазах двух вероятных врагов он не хотел. Ни время и ни место. Да и я хорош. Чего, спрашивается, завелся? «Только из уважения к тебе, Лунь». Долговец неохотно вернулся на свое место. «Спать будем по очереди. А с вами, твари, я потом как-нибудь встречусь». Седой свернулся калачиком и вскоре начал негромко посапывать. «Слышь, Лунь», — Хип подсела поближе. «А че, наши в натуре по тебе шмаляли?» «Было пару раз», — усмехнулся я. «Во, блин! А мне говорили, что вольных не трогают. Это респект еще раз. Классный ты чувак, Лун. Короче, если спать хочешь, ложись. Я позырю, если что». «Курить есть?» Монолитовец с надеждой взглянул на распечатанную пачку. «Если бы я сказал нет, то вопросов бы не возникло. Здесь у всех все свое. Только одна зона общая. Нет здесь ни щедрых, ни жмотов. Припас должен быть у каждого. А если нет, то сам дурак. Ларьки с магазинами в зоне как-то не предусмотрены. И от лишнего патрона, дополнительной банки консервов, перевязочного пакета часто зависит, останешься ли ты жить. Потому и спрашивал монолитовец, словно не видя курева на столе, есть оно в наличии или ему только почудилось. «Держи». Монолитовец размял сигарету и вновь взглянул на меня. «Такое дело. Ни дерьма, ни ложки». «На». Хип положила никелированную коробочку. «Только верни. Как кличут тебя? Доход?» «Зовите доходом». Невесело усмехнулся монолитовец. Имя подходило. Тощий, угловатый, с болезненно трясущимися руками и нездоровой бледностью покрытого двухнедельной щетиной и клановыми татуировками лица, он, похоже, действительно доходил. «Душегубка?» — спросил я, хотя уже знал ответ. «Ну», — кивнул доход. «К нашим коновалам сунулся. Да толку от них. Суров монолит к усомнившимся. Это когда уже ничего сделать не могут. Уроды. К доктору сходи». «Был уже». Доход засучил рукав, демонстрируя багровую сеть на коже. «Поздно. Упустил я время. Надо было сразу к нему топать. Да понадеялся на наших чудотворцев». «Что ж ты там делал, доход? Вроде не псих», — искренне удивился я. «Сейчас вроде нет. А до того, как доходить начал, и вспоминать противно, что вытворял. Словно одурь какая-то в башке была, как в тумане все. Без контролеров думать не обошлось. Слышь, Лунь, прошу, ты, кажется, человек, сделай одолжение. Смотря какое. К научникам я иду, сдаваться. Я теперь весь вроде артефакта сделался. Думаю, бабки должны за меня дать, раз добровольно отдаю себя на опыты. И это, дочка у меня есть, в институте учится. Проследи, чтобы деньги до нее дошли. Адрес счета у меня есть. Половину можешь себе забрать. Жил, понимаешь, как дерьмо. Так хоть от смерти кому польза будет. Постараюсь. Обещать не могу. Спасибо, Лунь. Я закрыл глаза. Спать. Спать. Сюрпризов от случайных соседей по схрону я уже не опасался. Утром, успокоив разбухтевшегося по поводу моей беспечности Седова резонным замечанием, что все живы, здоровы и ни у кого ничего не пропало, я попрощался с долговцем и начал готовиться к марш-броску до Коржинских прудов. Доход ушел чуть позже в сторону бара, Хип осталась в схроне, глядя, как я проверяю оружие и укладываю рюкзак. «Лунь, а ты сколько уже здесь?» «Осенью 6 лет будет». «Нифига себе! А зачем в зону пришел?» «Хороший вопрос». «В той жизни я был журналистом. Я потянул лямки рюкзака, проверил, не бряцает ли барахло. Хотел сделать репортаж какой-то. По крайней мере, мне так рассказали. Сам не помню. Индуцированная псирезонансом стойкая амнезия. Выброс 2007-го». «Ясно», — протянула Хип, покусывая губу. «Грабанется девка», — невесело подумал я. «Жаль, черт возьми. Красивая, хоть и жутко тощая от свободовских харчей». В полутьме схрона она казалась какой-то пацанкой, но утром я разглядел остренькое личико, несколько задорных веснушек на аккуратном, чуть вздернутом носике и большие синие глазищи. Худенькая русская березка, заброшенная в дикие поля зоны. «Че уставился?» — без злобы спросила Хип, опустив роскошные свои глаза и нервно теребя манжету комбеза. «Да так, пора мне. Бывай здорова, Хип». «Ах, как жалко-то, ядрёный 8. Дохода вот не жалел ни капли. Так, зарубка в памяти осталась, не больше. В зоне на всех жалости не напасешься. Отвык я уже давно от этого чувства. Забыл про него даже. А тут саднит душу, как будто гусеница сидит в груди и, мерно помахивая колючей головой, срезает с сердца полоску за полоской. Прав в чем-то Седой. Сидела бы дома, на дискотеке ходила, училась. А, черт с ним. Жалко у пчелки. Выкини с головы, сталкер Лунь, и топай к прудам». Странный звук. Длинный, хрипловатый выдох с каким-то присвистом. Я обернулся. Покривив рот и зажмурившись, Хип явно готовилась зареветь. Из глаз часто закапали слезы, оставив на пыльных щеках 2 светлые дорожки. «Ну, чё ты слякоть развела?» «Не бросай, он...» «Покойник. Она уже покойник. К гадалке не ходи. Развернись и топай. Ты, блин, горелый, не армия спасения. Своих проблем воз с прицепом. Ну, чего встал?» «Домой тебе надо, Хип. Переговорю с ботаниками. Может, выпустят за периметр. Родители, небось, с ума сходят». «Мои предки с ума сходят, если на опохмел бабла не настреляют!» С неожиданной яростью, растерев слезы кулаком, четко произнесла Хип. «Мамаша, как меня родила, так через 3 года спилась. Это ладно, что меня сделала от какого-то дяди залетного, когда еще водку жрать не начала. А вот братишка, считай, без головы родился. Отчим, сука пьяная, заставлял по электричкам на бутылку просить. Как школу закончила, вообще не представляю. Нет у меня дома, Лунь, понимаешь? И не было никогда». Хип злобно пнула валяющуюся у схрона пустую сигаретную пачку и все-таки разревелась в голос, шмургая носом и прижав к лицу крепко сжатые кулачки. Я стоял, ошарашенный исповедью, не знаю, что и сказать. «Одна только подружка у меня и была. Килькой звали. Вместе в зону пробирались. К свободе. Вроде парень у нее туда ушел. Не дошла Килька. Убила ее в аномалии. Принесла я тому парню сумку ее. Он крутой был, меня трогать не позволял. Хороший был, по Кильке сильно убивался. Его потом долг застрелил. И начала ко мне всякая мразь лезть. Ушла я оттуда, Лунь». Хип уселась на землю, всхлипнула, сцепила пальцы в замок. «Никого у меня теперь нет, кроме тебя. Не возьмешь с собой, так я до ближайшей аномалии. Вот это номер. И что я должен сделать? Научи меня, Лунь. Глаза Хип разгорелись. Ты крутой сталкер, классный, много знаешь. Хожу один, я покачал головой. Я все делать буду, Лунь. Готовить, стирать, ночью сторожить. И натурой даже, если захочешь. Не бросай меня, Лунь. Ты самый классный, ты первый настоящий человек здесь, Лунь. Вот так. Не было у бабы заботы, завела баба порося. Приручил идиот бессовестный. «Ты хоть понимаешь, что такое по зоне лазить?» — спросил я жестко, прихватив Хип за подбородок. «Что такое в воде сутки на брюхе ползти под чертовой сетью? Что такое ночь в Припяти? Что за эти 6 лет я десятки раз подыхал в таких дырах, какие, не дай бог, тебе во сне увидеть? Убегала когда-нибудь от кровососов ночью по незнакомой местности, где аномалий больше, чем у дурака фантиков? Как человека заживо наизнанку выворачивает, не наблюдала, нет? Ну тогда вспомни дохода. Уж его ты видела, сама к нам привела». Он не просто умрет, как и все мы. Он точно знает, когда и как. А возле бара шкворень побирается, сталкер бывший. Поглядишь на него, какой красавчик. Учти, с твоей симпатичной мордашкой то же самое может случиться. Я завелся. Из меня хлестало, как из неисправного крана на кухне. Я выливал потоки пережитого в зоне и исповедуясь, и успокаивая совесть. Хип так и не отвернулась. «Ништяк, Лунь. Я сильная и умная. Я выдержу. Не смотри, что девчонка. У нас болевой порог выше, чем у мужиков. И вообще, мы двужильные, если постараемся. Возьми с собой, сталкер. Выгнать всегда успеешь». «Ладно. Дурак. Ох, дурак. Дураком ты был, ими останешься. Это не лечится. Начинаем занятие. Все нашивки, значки и прочие пацифики долой. Здесь и сейчас». Не успел я договорить, как Хип уже сорвала и далеко зашвырнула цепочку с висюльками, избавилась от бисерных финичек и стала спарывать с комбинезона нашивки свободы. И все без лишних вопросов. Неплохо. Я дождался, пока она закончит. Теперь лекция. Сейчас мы идем к Коржинским прудам. Ты топаешь сзади, в 2 шагах, по моим следам. Ни влево, ни вправо, не отклоняться даже на сантиметр. Побегу, бежишь за мной. Подниму руку, вот так, стоять столбом и не мигать даже. Сделаю так, падаешь на брюхо, хотя бы даже в лужу. Если покажу ладонь, начинаешь представлять себе любую водичку, хочешь море, хочешь озеро или просто стакан, и ни о чем другом не думаешь. Ни меня нет, ни тебя, ни зоны, только вода в любых видах. Справишься? Справлюсь. Еще лучше. Не так точно, босс, не, да все ништяк будет, не самый страшный. Фигня какая, как 2 пальца об асфальт. Коротко, серьезно, справлюсь. Начало обнадеживающее. 500 метров к бывшей деревне можно было идти почти прогулочным шагом. Моя тропа надежная, ни одной пакости на ней нет, или, по крайней мере, не было. Выброса в этом участке зоны давно не случалось, значит, и новых аномалий нет пока. Все равно не расслабляться. Вон там, у останков КамАЗа, маленький бугорок. Обычный вроде холмик, таких 1000. Но если приглядеться, видно, что глина и камешки на нем словно колечками выложены. Я резко поднял руку, остановился, ожидая толчка в спину и уже готовясь сделать зазевавшемуся стажеру выговор с занесением. Нет, не дождался. Даже странно. Обернувшись, я увидел замершую в 2 шагах Хип. Она стояла на одной ноге, медленно опуская на тропинку 2-ю. Затем изобразила статую в полном соответствии с инструкцией. «Осмотрись!» Хип осмотрелась. «Ну?» – спросил я. «Кусты вокруг странные, ветки штопором. Вон там, возле столба, какое-то тряпье подозрительное. Туда, наверное, нельзя. КамАЗ ржавый. С кустами ничего особенного, для зоны нормально. Что тряпье заметила, хорошо. Тряпочки эти были глупым сталкером Рубликом, который старших не слушался и любил повторять 2 самых скверных выражений в зоне. Каких же? Авось пронесет, да ни хрена не будет». «Я поняла». Девушка медленно кивнула, не отрывая глаз от кучки тряпья. «Что еще нужно там увидеть?» Аномалию Хип, естественно, не запеленговала. «Холмик маленький, видишь? Не растет на нем ничего, и камешки кто-то бубликом выложил. Так вот, это глухарь. Штука не смертельная сама по себе, но крайне неприятная. Если вляпаешься, то до вечера будешь в ушах громкий звон слышать, словно в колокол бьют, и ничего, кроме звона». «Усекла. Идем дальше». Я немедленно подал знак лежать. Хип немножко замешкалась, не ожидая, но через 2 секунд уже растянулась на земле, что называется, не группируясь. Коленки, наверное, отшибло, морщится, но ни звука. Я вспомнил своих прошлых стажеров. Нет, далеко им до Хип, как до Китая на карачках. умница пока. Посмотрим, что дальше будет. Сталкер Хип, если ты так будешь падать всякий раз, то к вечеру покроешься синяками, как леопард пятнами. Потренируйся на досуге приземляться без травм. Угу. Подъем. Оружие достать? Так. А вот с этим придется поработать. ПМ, естественно, был в боковом кармане под молнией, да еще и запутался в подкладке. Я мысленно отсчитывал секунды, и где-то на 11-й оружие, наконец, было готово к бою. По крайней мере, как думал Хип. Враг, вон та коряга. Стреляй. Вообще красота. Направив ствол на указанную цель, Хип начала сжать спусковой крючок. Жми, жми. Пистолет на предохранителе, патрон явно не дослан. Хватит, я махнул рукой. Съели тебя уже. Дай сюда. На Хип жалко было смотреть. Краска стыда залила мордашку. Закушенная губа, низко опущенная голова. Извиняющимся жестом протянула пистолет. Я выщелкнул магазин, покачал затвор, мимолетно поразившись количеству грязи, буквально набитой в оружие. На какой, интересно, помойке был подобран этот аварийный по всем статьям ствол? Затвор болтался. От воронения осталось одно воспоминание. Пистолет был весь рыжий от глубокой коррозии. Судя по вмятинам и надколотой пластмассе рукоятки, прошлый владелец пару раз использовал оружие в качестве молотка. Патроны в количестве 3 штук имели грустный зеленоватый оттенок. Широко размахнувшись, я зашвырнул негодный ствол подальше от тропы. «Это...» — пискнул Хип. «Зачем выбросил?» «Скажи мне только честно, ты вообще стреляла когда-нибудь?» «Ну, что ну?» Хип помялась. «В тире, из воздушки. Пистолет...» «Это, радость моя, уже давно не пистолет, а 700 граммов ненужного груза. Пушку мы тебе найдем подходящую, как в бар вернемся». «Дура я, да?» — совсем тихо спросила девушка. «Вовсе нет. Я не покривил душой. Пока что зачет по всем предметам. Молодец. Только вот начальную военную подготовку пересдать придется». Стажер заметно воспряла духом, даже улыбнулась. «Не перехвалить бы». «Да, еще. Ежели за трещину дам при случае, не обижайся. На устные замечания времени может и не хватить». «Да, пожалуйста. Вообще не вопрос». Хип задорно откинула челку и улыбнулась. «Мне не привыкать». «Вот и ладушки. Двигаем». Добрались без приключений, и безопасная тропа, как все хорошее в жизни, закончилась. Впереди виднелись дорожная насыпь, мост и сразу за ним верхняя Коржина. Даже отсюда я ощутил, какая тяжелая, мертвая тишина царила в заброшенном селении. Нехорошее это место, гиблое, и прежде чем входить в деревню, нужно посидеть и хорошенько подумать. Не торопись, сталкер, обожди лишние 20 минут, разглядывая проваленные крыши, откинувшийся на бок трактор, черные джунгли исковерканных зоны яблоневых садов. Представляй, как идешь мимо гнилых бревенчатых стен, слушай, как потрескивает под ботинком прошлогодняя трава, и ожидай морозного дуновения между лопаток. Так, мысленно прошел мимо поваленного телеграфного столба. Первый дом. Второй. И тут ёкнуло под ложечкой, и я почувствовал высыпавший на лбу ледяной пот. Нельзя туда идти. В тени бывшего сарая дровяника смерть. Отчего не знаю и не берусь даже угадать, но то, что она там, уверен. Интуиция для сталкера – вещь жизненно необходимая. Нет ее, значит, не спасут тебя ни сканер, ни самый лучший костюм. Так, а если в обход? И вновь прострелило холодком. В обход тоже нельзя. «Лунь!» «Никшни, Хип. Тихо!» «Спокойно, Лунь. Медленно, без горячки. Теперь заходим со стороны моста. У всех, кто достаточно долгое время пробыл в зоне, просыпается особое чутье, которое сложно описать на словах. Звериное начало, прикрытое налетом цивилизации и мирно дремлющее до поры, постепенно начинает диктовать свою стратегию выживания, ибо все, к чему оно стремится, чего желает, уцелеть любой ценой. Человеческое сознание слепо и глухо по сравнению с инстинктами, доставшимися гигантским опытом бесчетных поколений от слизистого комка в первобытном океане до сутулого примата, впервые схватившего палку. И важно не мешать этим инстинктам, научиться мыслить иным сознанием, в котором нет места словам, а только звукам, картинкам, запахам. Сбросить на время все то, что многие ошибочно считают человеком. Маршрут в верхние Коржино к старому барскому пруду стал примерно ясен только через полчаса. Чутье сталкера вещь хорошая, но не абсолютная. И потому следует настроить сканер на широкополосный формат и переложить из рюкзака в карман комбеза гайки с короткими отрезками марли или пучком магнитофонной пленки. Теперь можно самым малым вперед. Хип, лучше будет, если ты пока останешься здесь. Почему? Там очень гнилое, страшное место. Здесь без тебя мне будет страшнее. Хорошо. Порядок движения прежний. Первая гайка, взмахнув марлевым хвостом, скакнула к краю асфальтированной дороги. Правильно, хорошо пролетела и упала тоже как надо. Сканер мигал зеленым. Подойти, поднять и запустить дальше на 7 метров к бетонному мосту через мелкую гнойно-зеленую речку. Как в детстве не наступать на трещинки в асфальте и перешагивать стыки плит. Легла гаечка нормально. Озоном не пахнет, лицо не греет, как от дальней печки. Не шевелятся волоски на руках. Легкий озноб – это протестует, сопротивляется инстинкт глупому желанию человека. Но вяло, в фоновом, так сказать, режиме. И вот оно. Гайка на полпути вильнула в сторону, ударилась о бетонный бордюр и вдруг исчезла, злобно взвизгнув, как рикошетирующая пуля. Разлетевшийся в клочья бинт еще можно было заметить. Белые короткие росчерки, исчезнувшие за обочиной. Воздушная плешь. Разлеглась скотина в кювете. И ведь не на земле, а незримой пленкой над глубокими ямами с какой-то темной гадостью на дне. И попробуй ты ее заметь. Я достал из кармана следующую гайку. Размахнулся. Знакомо ёкнуло под ложечкой. Очень сильно ёкнуло. Даже дыхание перехватило. Нельзя гайку кидать. Просто нельзя, и все тут. Сканер, сволочь, моргает зелененьким. Сломался он, что ли? Назад, Хип. Я даже не узнал свой голос. Плохо. Очень плохо в зоне возвращаться по своим следам, но другого выбора нет. Очень медленно назад. Стоп! Пот холодными змейками пополз по спине, заливал глаза. Руки тряслись в крупном треморе, как у алкаша с солидным стажем. Подышать глубоко, размеренно, успокаивая разбушевавшееся сердце. Что же меня так напугало в оставшихся до моста 3 метрах серого потрескавшегося асфальта? Ведь нет там ничего, чисто. Но стоит только подумать о них, этих метрах, как вновь окатывает холодом, и кожа покрывается крупными пупырышками. «Слышь, Лунь!» — шепот Хип. «Что там было? У тебя на голове волосы вверх встали и до сих пор не опустились». «Там была капитальная задница, Хип». «Это где гайка взвизгнула?» «Чуть дальше». «На мост мы не попадем. Очень жаль. Сам мост как раз красивый, без дряни. Но не пройти по нему, хоть тресни. Придется под мостом лезть. И не скажу, что мне это нравится. Может, забить на этот чертов пруд и фиг с ними, с премиальными? А что, заманчивая мысль?» «Врешь, сталкер. Не за деньгами ты туда пошел. И даже не ради раскосых глаз Гюльчатай. Это вызов, противостояние тебя и зоны. И как хорошо понимаешь в этот момент альпинистов, зачем-то карабкающихся на высочайшие вершины планеты. Нет, зона, шалишь. Дойду я. Дойдем, точнее. Но позже, когда поднимется солнце и станут короче тени от трухлявых домов». Почему-то именно тени внушали мне страх. Что-то плохое было в этих тенях. Найдя Палестинку, относительно чистое и безопасное место в зоне, я скомандовал привал. С этой Палестинки над речным обрывом отлично просматривалась верхняя Коржино. Река, бугристые раскоряченные стволы безлистных баобабов за деревней, мертвый желтый тростник болотистой поймы. Еще дальше, у стены уродливого леса и выбегающей из него асфальтированной дороги, висела в воздухе гигантская аномалия, обозначившая себя перевернутым отражением деревьев, брошенного комбайна и бетонного скелета недостроенного коровника. Прямо под миражом медленно вращался по часовой стрелке вздернутый в небо ржавый бронетранспортер и жадно тянулся к нему оборванными проводами анкер высоковольтной линии, согнувшийся, словно в вежливом поклоне перед мощью чужой неведомой силы. Давно крутится под аномалией машина, очень давно, со времен второй катастрофы, когда спешно и бездумно бросили на ликвидацию последствий военные части, и до сих пор страшно думать о том, сколько сотен, а может и тысяч человеческих жизней поглотила бездонная пасть зоны. И поглощала до тех пор, пока тугодумы наверху не сообразили, что ликвидировать этот сюрприз человечеству вряд ли получится. И обнесли тогда зону колючкой, поставили вышки и заборы из железобетона, и тогда же появились первые сталкеры, погибавшие нещадно, пачками, если не от армейской пули, то от аномалии. И все равно лезли, даже иногда возвращались. Никто уже не знает, кто из тех вернувшихся притащил из зоны первый артефакт, и что это было, и в какие руки ушло. Ходили слухи, что это была пустяковина, вроде банки или камня зари. Но многие сталкеры утверждали, что это был настоящий, заветный артефакт, чуть ли не осколок самого монолита, который вроде бы был, да потом вышел весь. Причудливо переплетаются были зоны с легендами, и не поймешь, где правда, а где выдумки. Тем более, что правда зачастую была куда фантастичнее плодов скудного человеческого воображения. Я вдруг поймал себя на том, что негромко рассказываю Хип свои мысли и воспоминания. И та слушает жадно, сидя по-турецки на сухой траве и забыв про намазанную сгущенкой галету. Стареешь, Лунь. А ведь был когда-то таким же зеленым. Правда, было мне в начале сталкерской карьеры не 18, а 27. И в первую самоубийственную ходку пошел один. Никто из бывалых не взял учеником или хотя бы простой отмычкой. Теперь вот сам стажера по зоне таскаю. Совсем стал большой, да важный. Майн год. А ведь через неделю мне уже 32. И ровно 5 лет и 11 месяцев топтания зоны. Ёкарный бабай. Следующую за этим открытием мысли я старательно отогнал от себя жестким «нет». Похоронил под грузом более насущных думок. Но ведь она, зараза, выкопается, как зомби из могилы, и вновь начнет нудить. Да и хрен с ней, с мыслью. Подумаю на досуге. Кислятина. Хип разжевала две таблетки бадуна, запила водой, смешно наморщила носик. Что это? Весьма пользительная штуковина, сталкера. Витамины, минералы, абсорбенты и прочее. Вам прописывают двойную порцию ввиду истощения и вероятного авитаминоза. Держи вот еще, глюкоза, это послаще будет. Интересно, как бы это помягче сказать? С парнем бы таких проблем не возникло. А теперь, стажер, раздевайся. Хип колючий как-то безнадежно взглянула мне в глаза. Лунь, Хип, мне нужно померить тебя на радиацию. Поверь, это важно. Я же не знаю, где ты этот год бродила. Счетчика я у тебя не заметил. Комбез твой хоть и рваный, но экранирует, да и сам фонить может. До исподнего, стажер. Хип облегченно выдохнула. Это подождать не может. И почему раньше не померил? Разговорчики. Я сделал строгое лицо. Не объяснишь ведь, что раньше мне было попросту начихать, схватила ли случайно знакомая дозу. Теперь же, вряд ли избавлюсь от настойчивой думки, не нацепляла ли девка рентген, не пострадала ли здоровьем, а голова скоро нужна будет ясной и чистой от всего. ДСУ, дозиметр сканирующий универсальный, был наряду с ПМК еще одним чудом техники, разработанным учеными зоны. Мог работать во множестве режимов, в том числе засекать слабую остаточную радиоактивность облученного либо хватавшего радионуклидов человеческого тела. К ДСУ для этого прилагалась специальная насадка в виде присоски с круглым серебристым диском внутри и разъем для подключения к ПМК. Хип тем временем выскочила из бесформенного комбинезона, и я невольно залюбовался стройной длинноногой фигуркой в мужском белье, драной майке и широких семейных трусах в цветочек. Ах ты, черт. По-настоящему красиво, Хип. Что уж тут. А ничего другого не было, с обидой в голосе сказала девушка, видимо, по-своему расценив мой взгляд на мужское исподнее. Точнее, на то, что двумя холмиками приподнимала майку. Так, отставить взгляды, сталкер Лунь. А то как-то совестно получается по отношению к стажеру. Начинай замеры. Как заправский врач, орудуя сканером, словно стетоскопом, я прослушал, а точнее просмотрел на экране ПМК, зеленые столбики уровней, сроки давности и колонки цифр. От души отлегло. Хип набрала за год не больше, чем обычный житель Москвы за три. Вот уж не думал, что скажу свободе спасибо. Не такие уж они и отморозки. Грамотное место для базы выбрали. Одевайся. Умница, Хип, все чисто. Осталось сделать фоновый контроль. Подняв ТСУ, я уже на автомате покосился на экран. Были у меня в заветной стальной коробочке, зашитой в пояс, две ампулы жизни. Бесценная вещь, страшная редкость в зоне – это синенькая влага, конденсирующаяся иногда на старых костях погибших людей и мутантов. Просто вода, H2O. Но что-то превратило эту воду в эликсир, мгновенно гасящий любую дозу радиации и уничтожающий все последствия облучения как у человека, так и у монстра. И рождались иногда у лизнувших жизни слепых собак нормальные щенки с глазами и обычной собачьей внешностью. Но редко это было. Ох, как редко. Я вдруг понял, что если бы сканер показал беду, то стало бы в коробочке на одну ампулу меньше. «Да что с тобой делается, Лунь? Совсем дурак стал. Что тебе это, Хип?» «А то, Лунь, что это, возможно, твой билет. Билет из зоны за периметр», — подсказал услужливый рассудок. «Очень даже может быть, что вылеплю я из девчонки толкового сталкера себе на смену, и тогда НИИ выправит мне все нужные бумажки да корочки и отпустит на все четыре. Прощай тогда, зона». Водилась за учеными одна гнилая особенность. Быстро сообразив, что от одного опытного сталкера зависит работа десятка лабораторий, институтское начальство крайне неохотно расставалось с людьми, долго топтавшими зону. Прямых запретов на выезд, естественно, не было. Просто сталкеру, решившему бросить ремесло, намекали, что он, по сути, уголовный элемент, заработавший минимум несколько хороших сроков. И ладно бы только это. Всегда можно было сбежать, не нашли бы. Ну куда? Наличности мало, документов, как правило, нет, жилья обычного тоже. Бомжевать никому не хотелось. Крепкая была хватка у людей, курирующих институт. Да только сталкеры тоже кусаться умели. Драконовские законы получили жестокий отпор. Институт несколько недель не получал материала. Брошенный кем-то в окно жорень прожег железобетон двух этажей и безнадежно испортил генератор. А в домах ученых каждую ночь начиналась легкая паника. Ботаники с ног сбились, пытаясь отыскать десяток крошечных гнид, вызывавших дикие ночные кошмары. Ученые грозили вызвать военных, сталкеры отвечали, что пусть, только после этого лаборанты сами в зону ходить будут. Ученые перекрыли поставки, сталкеры выпустили в канализацию ведро дикой пены, вызвав фонтаны нечистот из всех институтских туалетов. Где, в общем, на сталкера сядешь, то там же и слезешь. Ботаники это узнали быстро. То, что вражда с институтом невыгодна, понимали и сталкеры. От нас выступил сионист с группой стариков. Со стороны институтского начальства явилась делегация ученых. Переговоры длились часа четыре, по истечении которых обе стороны, переломав гору копий, пришли к некоторым компромиссам. В частности, сталкеру, решившему отойти от дел, никто больше не чинил препятствий. Оформлялись паспорта, заработанные деньги без дураков переводились на карточки надежных банков или выдавались налом, Фемида с вздохом разочарования отворачивалась от уголовного элемента. Сталкер, в свою очередь, готовил достойного преемника, способного в одиночку выполнить задание ботаников. Если стажер сдавал экзамен, то ты выходил за ворота периметра новым человеком с безупречным прошлым, хорошим счетом в банке, если, разумеется, ты этот счет обеспечил, и свободой идти на все четыре стороны. Как оказалось впоследствии, бывалые не очень-то и стремились уходить. Им куда важнее было чувствовать свободу от любой диктатуры, ту независимость, без которой немыслим любой сталкер. Вопрос в том, были ли мы хоть когда-нибудь по-настоящему свободными. Если честно, то нет. Сталкер зависел всегда от барыг, почти безнаказанно обдиравших до нитки, от своих коллег, среди которых попадались как настоящие люди, так и подонки, от приказа армейского начальства, выславшего усиленные патрули, колесящие вдоль безопасной нейтралки. От поставок необходимых припасов зависело, будешь ли ты сыт сегодня или только через неделю. От простой удачи, наконец, зависела сама жизнь. Человеку свойственно иногда врать самому себе и верить в эту ложь. И мы верили, потому что признаваться в правде было стыдно и неприятно. Вот и сейчас ты почти убедил себя в том, что расстался бы с ампулой жизни в результате трезвого, холодного расчета сохранить свой будущий пропуск. Я решил, что в этот раз Хип к пруду не пойдет. «Вопрос, стажер, имеется ли у вас средство связи?» «Да, пейджер какой-то». Хип порылся в своем тощем вещмешке. «Вот». «Да. Совсем плохи дела у независимых свободовцев. Тяжелый пластмассовый кирпич с узким монохромным экранчиком и примитивной клавиатурой. Тем не менее, был способен принимать и передавать сообщения. Я продиктовал код своего ПМК, Хип. Сейчас я оставлю тебе сканер. Я специально настроил детектор на прогноз выброса, вероятность которого была минимальна. Ты будешь внимательно смотреть на этот огонек. Если станет красным, немедленно сообщаешь мне по сети. Сидеть будешь вот на этом дереве». «А почему? Разве я не иду?» «Потому что сканер не работает в деревне», — соврал я. Пока я буду там, мне нужно прикрытие отсюда. Если не вернусь через 3 часа, уходи к бару. Вопросы? А ты вернешься? Если не случится непредвиденного, то вернусь. Честно. И у тебя мой сканер. Знай, Лунь, я буду ждать очень долго. Хип взглянула мне в глаза. Даже если ты решил меня бросить. Не дойдя до моста 20 метров, я свернул на обочину, проверил склон насыпи и спустился вниз, в сторону от дороги, чтобы сделать широкий крюк в обход нехорошего участка. Брошенные гайки послушно тянули за собой марлевые хвосты, падая в жухлую, похожую на грязный рыжий войлок траву. Я медленным шагом огибал опасный кусок шоссе, одновременно отмечая дуговую в 10 метрах справа, обозначившую себя выжженными пятнами на земле и оплавившейся макушкой большого гранитного валуна, и сварку впереди, маломощную и на таком расстоянии не опасную. Опасность была в другом. Электрические аномалии кучковались вместе, большими компаниями, и там, где были дуговые, смерть искры, сварки, обычно нависал незримым куполом статик, способный шарахнуть неожиданной воздушной молнией. Чтобы этого не произошло, следовало достать пучок тонкой медной проволоки и распушить ее веером, после чего внимательно, предельно внимательно следить, не появятся ли на проволочках бледно-голубые шипящие кисточки света. Сварку я обошел и еще на 20 шагов приблизился к реке. У воды электрика обычно слабела, зато был риск нарваться на мощный пучок рентгеновских лучей из горячего пятна или схлопотать несмертельный, но очень болезненный сюрприз Мелехова из роящихся в поверхностной пленке гравитационных вихрей. Уже отсюда я видел белые протуберанцы мельчайших брызг, то тут, то там с громким шумом выстреливающей из лениво текущей воды. Биолог Мелехов, первым обнаруживший эти крошечные аномалии, возникающие только на глубоких и спокойных участках рек, сравнивал их с китовыми выдохами и один раз отрядил группу сталкеров добыть или сфотографировать речного гиганта. Синяки на беднягах сходили потом очень долго. Сюрпризов под самим мостом не было. Вода текла быстро, журча по пенькам облепленных черной тиной свай и перекатываясь через затопленные бетонные плиты, густо покрытые все той же слизистой чернотой. Как я и рассчитывал, паводок от июльских ливней набил под быки моста десятки сцепившихся сучьями и корнями деревьев, образовавших некоторое подобие кладей. Переправа ненадежная, да другой нет. Бревна ворочались под ногами, прелая кора пластами соскальзывала с мокрых стволов, и пару раз я едва не окунулся. Под бревнами хлюпала и журчала вода, нагромождение гниющих деревьев блестели скользкой пленкой коричневатой слизи, от мертвой реки поднимался тяжелый, неприятный дух. В прозрачной зеленой воде я не увидел ни одного живого существа. Не было в реках и речушках зоны даже мутантов, одна только тина, черного либо ядовито-зеленого цвета. Вон и труп слепого пса прибило к бетонной опоре, вздулся уже, размок, и шерсть почти вся слезла, однако ни рыжих мух, ни псевдозмеев поблизости не оказалось. Некому было похоронить собачку. Мертвая вода долго хранила своих мертвецов. Добравшись до опоры из позеленевшего ноздреватого бетона, я спрыгнул с бревен на узкую плиту, выступавшую из воды. К берегу уже можно было пройти по камням, не рискуя сломать ногу между скользкими стволами, но я задержался, чтобы собрать пучок стальных волос. Полезный артефакт, нужный, и название точное. Мягкие синеватые волокна по прочности превосходили любой известный человечеству материал, не горели даже в дуговых лабораторных печах и решительно не желали разрезаться ни алмазом, ни лазером. В НИИ до сих пор ломали голову над их составом и происхождением. Почему они все строго одинаковой длины? 24 с чем-то там сантиметра. Почему на одном спектрографе четко видны линии азота и кальция, на другом только кислород, а на третьем фосфор и гелий? Почему стальной волос на свету диэлектрик, а в темноте отличный проводник? Почему он никак не реагирует ни на кислоты, ни на щелочи? Почему у профессора Серебрякова такой несчастный вид после очередного эксперимента? Что? Ах, исчезают волосы в вакуумной камере под воздействием мощного пучка гамма-лучей? Как это сразу и бесследно? Профессор, ну зачем же так расстраиваться? Куда это я пошел? Артефакт стоил, несмотря на свои уникальные свойства, до обидного мало. НИИ обладал запасом на 20 лет вперед и покупал волосы неохотно, поэтому многие сталкеры не обращали внимания на синеватые пучки. Я обращал. Бронежилет или веревку сделать из них было невозможно, ткань расползалась сама собой. Не желали волокна сплетаться в нить. А жаль. Мировая бы одежа получилась. Зато связать картечь для сайги – милое дело. 9 8-мм картечин, по 3 в связке. Между ними 15 см неразрываемого волоска. Толщина волокна 0,4 мм. Все это помножить на усиленный заряд пороха для последней модели штурмовой сайги. В результате монстр, отхвативший такого боеприпаса, вместо нескольких аккуратных пробоин в своем теле, с удивлением наблюдал отваливающиеся конечности и пару-тройку полновесных рамштексов, шлепнувшихся на асфальт из очень большой дырки в брюхе. Много раз уже выручали меня эти ниточки, прилежно шинковавшие самых живучих мутантов зоны. Нужная штука — стальные волосы, и я не поленился собрать их все до последнего, хоть и ушло на это больше получаса. Переправа, переправа, берег левый, берег правый. Теперь вверх по склону и не забывай про гайки. Жди в гости, Коржина, скоро буду. За мостом я пересек пустырь, заросший высокой по пояс ломкой травой. Трава была мертвая, покрытая мельчайшей, похожей на сажу пылью. Откуда-то крепко несло падалью, тяжелым прогорклым запахом, не иначе грабанулась поблизости матерая плоть. Не нравится мне это. Ни одного живого мутанта, а ведь по идее должны в траве с истошным писком разбегаться бывшие когда-то мышами-полевками мелкие уродцы. И тишина. Блин, как же здесь тихо. Вот и первый дом, когда-то добротный сельский пятистенок, теперь прогнивший насквозь, в пятнах серого лишайника и траурной черноты кляксами, похожими на мазутные пятна. К провалам окон тянется грязно-желтый бурьян. Две яблони, такие же черные и безлистные, но, похоже, живые. На изломанных неровных ветвях густо висели мелкие белесые яблочки. Я постоял, слушая деревню. Ватная, пещерная тишина. Я подскочил, словно мне всадили заряд мелкой дроби. Сердце замерло, а потом гулко ударило в грудную клетку. Покосившийся садовый столик, засыпанный листьями, орал оттуда. В грязном кирпиче я с трудом узнал большой приемник-транзистор, забытый много лет назад бежавшими селянами. Годы под открытым небом не испортили его, нет. Он был просто уничтожен. Я видел вывалившийся из гнилого корпуса динамик и ветхое нутро, покрытое плесенью и ржавчиной. Надрывалась убитая техника так, что со стороны моста прилетало лающее эхо. Твою дивизию, бога душу мать! Сжав зубы, чтобы из горла не вылетел вопль, я навскидку шарахнул из саги по останкам транзистора. Брызнули в разные стороны осколки пластика, разлетевшийся на куски приемник смело со стола. В наступившем молчании кто-то негромко, жалобно постановал. Как оказалось, это я сам непроизвольно озвучивал каждый выдох. Зона. Зона, твою мать! И так уже седина в неполные 32, а скоро стану вообще белым. Успокоиться. Релакс, сталкер Лунь. Пугливый ты чего-то стал. И правильно. Бесстрашие не самое лучшее качество для сталкера. Это удача храбрых любит, и то не всегда. А вот зона вовсе даже нет. Отважные храбрецы давно в виде костей да тряпья по ее просторам разбросаны в качестве, так сказать, дополнения к пейзажу. Но и волю страху давать ни в коем случае нельзя. Иначе беда. Страх должен помогать, а не брать под контроль. А то получится хуже, чем с теми же храбрецами. Только бы Хип, услышав музыку и выстрел, не ломанулась меня выручать. С нее станется. Так, вроде все. Сердце бумкает, но уже не так сильно. Башка ясная, чистая. Можно идти. Я подобрал стреляную гильзу, сунул в карман. Пригодится вместо гайки кинуть. И так уже 3 штуки в бурьяне оставил. Обойдя столик, расчерченный дробинами и опасливо покосившись на ржавый динамик, валяющийся в траве, я выбрался на сельскую улицу. Теперь идти к выгнутым дугой старым тополям с побуревшей листвой. За ними пруд. Гадостный, признаться, водоем. И улочка тоже гадостная. Одними гайками путь не проверишь, тут только чутьем идти. Шаг, остановка, еще 2. Этакий сталкерский аллюр по малознакомой территории. Странно, что не видно хабара. В таких, мягко говоря, малоприятных местах его обычно хватает. Впрочем, лежит радужное кольцо между островом Запорожца и завалившейся на него ржавой калиткой. Ну и пускай лежит. Жизнь дороже. Вокруг машины, калитки и даже над гаражом мерцает нежнейшим перламутром северное сияние. И тишины уже нет. Звенит едва слышно, словно попал в стайку комаров-толкунов, что столбами висят в теплом августовском воздухе за периметром. Но здесь небольшая земля, и звенят не комары. Это просто мясорубка подает голос, жалуясь, что силушки набрала, а отоварить некого. Ничего, перебьешься. Дома равнодушно пялились на меня черными глазницами оконных проемов и бельмами целых стекол. Мне казалось, что в этих мертвых взглядах брошенного жилья сквозит застарелая и уже пережитая обида. Бросили нас, бросили, даже не закрыли нам глаза досками на прощание. И мы умерли здесь, но мы все еще помним, нам еще снится. Впереди на старом асфальте темное пятно. Лучше обойти стороной. Может, неизвестная аномалия, может, просто наследил прошлый выброс. Тут как у грибника. Не знаешь, что за гриб? Не бери. Не знаешь, почему пятно? Не суйся. Все, полдела сделано. Вот он, старый Коржинский пруд. Антрацитовое блестящее зеркало вместо воды, и отражаются в нем облака с провалами чистого неба, хотя над головой равномерно серая хмарь. Словно озеро свежей нефти, идеально гладкое, ни единой пылинки на нем, ни листка с наклонившихся над прудом больных тополей. Просили ботаники зачерпнуть этой водички. Любопытно им. Да я хоть и сталкер, но пока еще не убежденный самоубийца. Твердит инстинкт «нельзя», значит нельзя. Пускай на расстоянии изучают. Благо приборы подходящие имеются. Я вытащил из рюкзака два пластиковых пенала, по 6 дартсов каждый, раскрыл. Дартс представлял собой почти точную копию дротика, которыми из спортивного интереса или безделья кидаются в прибитую на дверь мишень. Только эти были больше, тяжелее и с начинкой по последнему слову науки и техники. Датчики химического состава, электромагнитных полей, тензоры и еще с десяток таких, что и не выговоришь, располагались только в игле. В корпусе встроена крошечная видеокамера и опять датчики. Оперение состоит из гибких солнечных батарей и там же спутниковый маячок. И название хорошее – «Сталкер Мун 310». И все это чудо следовало, размахнувшись, швырнуть подальше, по навесной, чтобы дротик по возможности воткнулся в землю вертикально и давал четкий сигнал. Обходя пруд на почтительном расстоянии, я не запорол ни одного броска. Все дартсы воткнулись как надо. Последний, 12-й дартс, я поставил на экспресс-анализ, законнектил напрямую к ПМК и бросил в пруд. Прибор погиб в секунду, нырнув без всплеска и оставив быстро затухающие колечки волн, но успел передать на компьютер необходимую информацию. Героическая смерть во благо науки. Я вздохнул. Точно, что ни говори, назвали прибор сталкером. Пластиковые упаковки назад в рюкзак. Удобные вещицы под какую-нибудь мелочь. Крепкие, защелка надежные. В общем, в хозяйстве сгодятся. Теперь назад. Я уже направился по своим следам, нарушая правила сталкеров не возвращаться той же дорогой, к которой приходил. Знаю, плохо это, но искать другой путь из деревни значило сильно понизить свои шансы. Такой роскоши я себе позволить не мог. Завибрировал ПМК. Сообщение от ХИП. Красный огонек на сканере. Пищит. Не понял. Неужели выброс? Или стажер самодеятельностью занимается? Хочется в это верить. Однако же ходу надо прибавить. Времени может остаться всего ничего. ХИП не соврала. Уже под мостом я почувствовал признаки назревающего локального выброса. Дальние звуки стали четче, краски немного поблекли, плеск воды под бревнами приобрел странные какие-то липкие ноты. Быстрей. Проклятие, впереди еще куча электрики, ее на скорости не проскочишь. Прошел. Теперь бегом на насыпь дороги, затем к Палестинке, где оставил ХИП. На ходу рявкнул в обрадованные глаза стажера. «За мной! Быстро!» И не останавливаясь по чистой тропе. Сзади слышался легкий топот. ХИП не отставала. Выброс буквально наступал на пятки. Небо мрачнело на глазах. Везет, как утопленникам. По прогнозам ботаников, раньше, чем через 3 недели, в этом районе выброса не ожидалось. Вот только бывают, кроме запланированных, еще и вот такие внезапные рояль-капуты. Кому, как не тебе, Лунь, это знать?